Принц пребывал в превосходном настроении. Вот уж 3 года, как он не был в Западной Германии, долгое время жил среди полудиких язычников подвластной ему Сербии, дрался с кем попало, только что не с самим чертом, и теперь он, мужчина в соку, ему только что стукнуло 45 лет, с наслаждением вдыхал воздух Отечества. После долгого пути он прежде всего выкупался, велел лейб-гусару Нейферу надереть ему настоями хромую ногу, воспоминание о битве при Кассано, и уселся у окна в шлафроке, весело болтая с камердинером, меж тем как чернокожий примостился у его ног. Жизнь порядком потрепала принца. С 12-летнего возраста он был солдатом. Дрался в Германии, в Италии, в Нидерландах, в Венгрии и Сербии. После принца Евгения, которому он был предан душой, он считался первым полководцем империи. В Венеции и в Вене он прошел в школу высшего светского тона, а обходительность манер, добродушный, несколько грубоватый юмор снискали ему любовь женщин, собутыльников и охотничьей братьи. Он достиг всего, что достижимо для захудалого отпрыска побочной княжеской ветви. Он, близкий друг принца Евгения, действительный тайный советник, имперский фельдмаршал, наместник его величества в Белграде и во всем сербском королевстве, шеф 2 имперских полков, кавалер Золотого Руна. Орден Золотого Руна, высшее отличие при дворе Габсбургов, был основан в 1429 году в Бургундии. В Белграде его постоянно окружал хоровод офицеров и женщин. Ему по душе была бесшабашная жизнь, превращавшая Белградскую крепость в походный лагерь, а с его незатейливым обиходом вполне справлялись лейб-гусар Нейфер и чернокожий. Наместничество в Белграде ему исхлопотал его друг, принц Евгений. Он и в самом деле обеспечил за этим округом такую оборонную мощь, что его методы приводились как назидательный пример во всех военных академиях. Что до управления страной, то тут он, черт побери, больше руководствовался наитием, чем осведомленностью. Но в столь угрожаемой местности настоящий человек, хотя ему и случалось ошибиться, был все же куда полезнее какой-нибудь канцелярской крысы из военного совета при Венском дворе. Если когда-нибудь забота и брала за горло веселого, полного жизни вояку, то всегда одна и та же — деньги. Жалование у него было скудное, княжеский апанаж ничтожный, а натура широкая. Ведь он, императорский наместник, имел дело с чванными венгерскими баронами и турецкими пашами, которые богатством, пожалуй, не уступали царице Савской. Он не был избалован, ему случалось жить как простому солдату, кормиться такой дрянью, что кишки выворачивало наизнанку, и спать на мерзлой грязи. Но не мог же он сажать своих собутыльников за пустые столы, водить своих любовниц в лохмотьях и держать на конюшне ободранных кляч. При Венском дворе такие жалобы пропускали мимо ушей или пожимали на них плечами. Господи, если принцу не нравится наместничество, в имперских землях достанет вельмож и богачей, мечтающих занять этот важный пост и готовых оплачивать представительство из собственного кармана. Венские банкиры прежде выручали принца мелкими суммами, теперь они стали несговорчивы, почти что наглы. Настоящее участие он встретил лишь в Вюрцбурге у князя-епископа. Фридрих Карл фон Шенборн, князь-епископ Бамбергский и Вюрцбургский, 1674-1746, известный дипломат того времени, сторонник Габсбургов, с 1705 года являлся имперским вице-канцлером. Он знал этого жизнерадостного толстяка давно, с молодой венецианской поры. Там они, принц, теперешний князь-епископ, и Иоганн Эвзебий, ныне князь-аббат Вензидельния в Швейцарии, крепко сдружились. Трое юношей, все трое захудалые побочные отпрыски владетельных родов, были посланы в Венецию учиться жизни и политике. Стареющая республика, давно клонящаяся к закату, точно кокотка, которая не желает сложить оружие, все еще держала тон мировой державы, имела послов при всех дворах, ее сеньория раскинула сеть интриг над Европой и Новым Светом, судорожно цепляясь за фикцию большой влиятельной политики. Действие машины было тем исправнее, что работала она на холостом ходу, и вся знатная молодежь Европы обучалась в правительственных кругах республики навыкам высшей дипломатии.